Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Царь с царицею простился, в путь дорогу снарядился, и царица у окна села ждать его одна. Ждет-пождет с утра до ночи, смотрит в поле, инда очи разболелись, глядючи, с белой зори до ночи. Не видать милого друга, только видит, вьется вьюга, снег валится на поля, вся белешенька земля. 9 месяцев проходит, с поля глаз она не сводит. Вот в сочельник в самый, в ночь, Бог дает царице дочь. Рано утром гость желанный, день и ночь так долго жданный, издалече, наконец, воротился царь-отец. На него она взглянула, тяжелешенько вздохнула, восхищенья не снесла и к обедне умерла. Долго царь был неутешен, но как быть, и он был грешен. Год прошел, как сон пустой, царь женился на другой. Правду, мол, ведь молодица уж и впрямь была царица, высока, стройна, бела, и умом и всем взяла. Но зато горда, ломлива, своенравна и ревнива. Ей в приданое дано было зеркальце одно. Свойство зеркальце имело, говорить оно умело. С ним одним она была, добродушна, весела, с ним приветливо шутила и красу изговорила. «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я ль на свете всех милее, всех румянее и белее?» И ей зеркальце в ответ: «Ты, конечно, спору нет. Ты, царица, всех милее, всех румянее и белее». И царица хохотать, и плечами пожимать, и подмигивать глазами, и прищелкивать перстами, и вертец подбочас, гордо в зеркальце глядясь. Но царевна молодая, тихомолком расцветая, между тем росла, росла, поднялась и расцвела. Белолица, черноброва, нраву кроткого такого. И жених сыскался ей, королевич Елисей. Сват приехал, царь дал слово, а приданое готово. 7 торговых городов да 140 теремов. На девичник собираясь, вот царица, наряжаясь перед зеркальцем своим, перемолвился с ним: «Яль, скажи мне, всех милее, всех румянее и белее?» Что же зеркальце в ответ: «Ты прекрасна, спору нет, но царевна всех милее, всех румянее и белее». Как царица отпрыгнет, да как ручку взмахнет, да по зеркальцу как хлопнет, каблучком-то как притопнет: «Ах ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне назло! Как тягаться ей со мною? Я в ней дурь-то успокою. Вишь, какая подросла! И не див, что бела! Мать брюхатая сидела, да на снег лишь глядела. Но скажи, как можно ей быть во всем меня милей? Признавайся, всех я краше! Обойди все царство наше, хоть весь мир мне ровный! Нет, так ли?» Зеркальце в ответ: «А царевна все ж милее, все ж румянее и белее». Делать нечего. Она черной зависти полна, бросив зеркальце под лавку, позвала к себе чернавку и наказывает ей, сенной девушке своей: «Весть царевну в глушь лесную!» И, связав ее живую, под сосной оставить там на съедение волкам. Черт ли сладит с бабой гневной. Спорить нечего. С царевной вот Чернавка в лес пошла и в такую даль свела, что царевна догадалась и до смерти испугалась и взмолилась. «Жизнь моя! В чем, скажи, виновна я? Не губи меня, девица, а как буду я царица, я пожалую тебя». Та, в душе ее любя, не убила, не связала, отпустила и сказала: «Не кручинься, Бог с тобой», а сама пришла домой. «Что?» — сказала ей царица. «Где красавица-девица?» «Там в лесу стоит одна», — отвечает ей она, крепко связанные ей локти. «Попадется зверю в когти, и меньше будет ей терпеть, легче будет умереть». И молва трезвонить стала. Дочка царская пропала, тужит бедный царь по ней. Королевич Елисей, помолясь усердно Богу, отправляется в дорогу за красавицей душой, за невестой молодой. Но невеста молодая, до зари в лесу блуждая, между тем все шла, дошла и на терем набрела. Ей навстречу пес, залая, прибежал и смолк, играя. В ворота вошла она, на подворье тишина. Пес бежит за ней, ласкаясь, а царевна, подбираясь, поднялась на крыльцо и взялась за кольцо. Дверь тихонько отворилась, и царевна очутилась в светлой горнице. Кругом лавки, крытые ковром, под цветами стол дубовый, печь с лежанкой из изразцовой. Видит девица, что тут люди добрые живут. Знать не будет ей обидно, никого меж тем не видно. Дом царевна обошла, все порядком убрала, засветила Богу свечку, затопила жарко печку, на палате взобралась и тихонько улеглась. Час обеда приближался. Топот по двору раздался. Входят семь богатырей, семь румяных усачей, старший молвил. Что за диво? Все так чисто и красиво. Кто-то терем прибирал, да хозяев поджидал. Кто же? Выйдь и покажися, с нами честно подружися. Коль ты старый человек, дядей будешь нам навек. Коли парень ты румяный, братец будешь нам названный. Коль старушка, будь нам мать, так и станем величать. Коли красная девица, будь нам милая сестрица. И царевна к ним сошла, честь хозяям отдала. В пояс низко поклонилась, закрасневшись, извинилась, что де в гости к ним зашла, хоть звана и не была. Вмиг по речи те спознали, что царевну принимали. Усадили в уголок, подносили пирожок, рюмку полную наливали, на подносе подавали. От зеленого вина отрекалась она. Пирожок лишь разломила, да кусочек прикусила. И с дороги отдыхать отпросилась на кровать. Отвели они девицу вверх во светлую светлицу и оставили одну отходящую ко сну. День за днем идет мелькая, а царевна молодая все в лесу. Не скучно ей у семи богатырей. Перед утренней зарею братья дружную толпою выезжают погулять, серых уток пострелять, руку правую потешить, сорочина в поле спешить или башку с широких плеч у татарина отсечь или вытравить из леса пятигорского черкеса. А хозяюшкой она в терему меж тем одна приберет и приготовит, им она не прикословит, не перечит ей они, так идут за днями дни. Братья милую девицу полюбили. К ней в светлицу раз лишь только рассвело, всех их семеро вошло. Старший молвил ей: «Девица, знаешь, всем ты нам сестрица, всех нас семеро, тебя все мы любим, за себя взять тебя мы все бы ради, да нельзя, так и Бога ради, помири нас как-нибудь». Одному женою будь, прочим, ласковой сестрою. Что ж качаешь головою, аль отказываешь нам, аль товар не по купцам? Ой, вы, молодцы честные, братцы вы мои родные, им царевна говорит. Коли лгу, пусть Бог велит, не сойти живой мне с места. Как мне быть? Ведь я невеста. Для меня вы все равны, все удалы, все умны, всех я вас люблю сердечно, но другому я навечно отдана, мне всех милей королевич Елисей. Братья молча постояли, да в затылке почесали. Спрос не грех, прости ты нас, старший молвил, поклонясь, коли так не заикнулся уж о том. «Я не сержуся», — тихо молвила она, — «и отказ мой не вина». Женихи ей поклонились, потихоньку удалились, и, согласно, все опять стали жить да поживать. Между тем царица злая, про царевну вспоминая, не могла простить ее. Она зеркальце свое долго дулась и сердилась. Наконец об нем хватилась и пошла за ним. И, сев перед ним, забыла гнев, красоваться снова стала и с улыбкою сказала: «Здравствуй, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» И ей зеркальце в ответ: «Ты прекрасна, спору нет, но живет без всякой славы средь зеленые дубравы у семи богатырей та, что все ж тебя милей». И царица налетела на чернавку: «Как ты смела обмануть меня, и в чем?» Та призналась во всем. Так и так. Царица злая, ей рогаткой угрожая, положила иль не жить, иль царевну погубить. Раз царевна молодая, милых братьев поджидая, пряла, сидя под окном. Вдруг сердито под крыльцом пес залаял, и девица видит: нищая черница ходит по двору клюкой, отгоняя пса. «Постой, бабушка, постой немножко!» — ей кричит она в окошко. «Пригрожу сама я псу и кое-что тебе снесу!» Отвечает ей черница: «Ох ты, дитятка-девица, пес проклятый одолел, чуть до смерти не заел, посмотри, как он хлопочет, выйдь ко мне!» Царевна хочет выйти к ней, и хлеб взяла, но с крылечка лишь сошла, пес ей под ноги и лает, и к старухе не пускает. Лишь пойдет старуха к ней, он лесного зверя злей на старуху. Что за чудо! Видно, выспался он худо, ей царевна говорит. Наш, лови, и хлеб летит. Старушонка хлеб поймала, благодарствую сказала: «Бог тебя благослови, вот зато тебе лови!» И к царевне наливное, молодое, золотое прямо яблочко летит. Пес как прыгнет, завизжит, но царевна в обе руки хвать поймала: «Ради скуки кушай, яблочко, мой свет! Благодарствуй за обед!» Старушоночка сказала, поклонилась, пропала. И с царевной на крыльцо пес бежит, и ей в лицо жалко смотрит, грозно воет, словно сердце пёсье ноет, словно хочет ей сказать: «Брось!» Она его ласкать треплет нежную рукою: «Что, соколка, что с тобою, ляг?» И в комнату вошла, дверь тихонько заперла, под окно за пряжу села ждать хозяев. Оглядела все на яблоко. Оно соку спелого полно, так свежо и так душисто, так румяно-золотисто, будто медом налилось. Видны семечки насквозь. Подождать она хотела до обеда, не стерпела. В руки яблочко взяла, калым губкам поднесла, потихоньку прокусила и кусочек проглотила. Вдруг она, моя душа, пошатнулась, не дыша, белые руки опустила, плод румяный уронила, закатились глаза, и она под образа головой на лавку упала и тиха, недвижно стала. Братья в ту пору домой возвращались толпой с молодецкого разбоя. Им навстречу грозно воя пес бежит, и ко двору путь им кажет. Не к добру, братья молвили, печали неминуем. Прискакали, входят, ахнули. Вбежав, пес на яблоко стремглав с лаем кинулся, озлился, проглотил его, свалился и издох. Напоено было ядом, знать оно. Перед мертвую царевной братья в горести душевной все поникли головой и с молитвою святой славки подняли, одели, хоронить ее хотели и раздумали. Она, как под крылышком усна, так тиха, свежа лежала, что лишь только не дышала. Ждали 3 дня, но она не восстала ото сна. Сотворив обряд печальный, вот они в гроб хрустальный труп царевны молодой положили и толпой понесли в пустую гору, и в полуночную пору гроб ее к 6 столбам на цепях чугунных там осторожно привинтили и решеткой оградили, и пред мертвую сестрой, сотворив поклон земной, старший молвил: «Спи в гробе». Вдруг погасла жертвой злобе на земле твоя краса, дух твой примут небеса. Нами ты была любима и для милого хранима, не досталась никому, только гробу одному. В тот же день царица злая, доброй вести ожидая, втайне зеркальце взяла и вопрос свой задала: «Яль, скажи мне, всех милее, всех румянее и белее?» И услышала в ответ: «Ты, царица, спору нет, ты на свете всех милее, всех румяней и белее». За невестою своей королевич Елисей между тем по свету скачет. Нет, как нет. Он горько плачет, и кого не спросит он, всем вопрос его мудрен. Кто в глаза ему смеется, кто скорее отвернется. К красну солнцу, наконец, обратился молодец. «Свет наш, солнышко! Ты ходишь круглый год по небу, сводишь зиму с теплую весной, всех нас видишь под собой, аль откажешь мне в ответе?